Глава 16. Скандалу быть. Я поняла это, как только увидела зареванную Маргариту и двух высокомерных дворянок. Волнение, тревога, неуверенность мгновенно пропали. Прямо сейчас тренер по фигурному катанию назвал бы мое состояние боевой готовностью. Я была собрана, сосредоточена и полностью контролировала эмоции. Вроде должны были приехать втроем. Где еще одну потеряли? В засаде оставили? И кто из них Силантьева? С невозмутимостью буддийского монаха я рассматривала роскошно одетых дворянок. «Александра Петровна, эти дамы изъявили желание поселиться у нас. Только собиралась им сказать, что мы не можем предоставить комнаты, как пришли вы», — торопливо сообщила мне Ткачук и смело обратилась к гостям. «Дамы, искренне жаль, но вынуждена отказать вам в заселении. Мы закрыты и гостей не принимаем. Могу рекомендовать отличную гостиницу». «Заткнись, пошла прочь отсюда, убогая», — высокомерно приказала Маргарите одна из дворянок. Пристально посмотрев на меня, с пафосом заявила. «Я графиня Анастасия Павловна Бестужева. Моя спутница — боярыня Ирина Владимировна Силантьева». «Да уж, тяжелый случай». «Спасибо, Рита, можешь идти», — я улыбнулась нервничающей женщине. Как только та удалилась, объявила. «Полагаю, вы хотели поговорить со мной тет-а-тет. Слушаю вас». Боярыня Силантьева сохраняла молчание. Бестужева обвела надменным взглядом холл, демонстративно скривилась. «Значит так, милочка, я только что с поезда. Мне плевать, что ваше заведение закрыто. Прямо сейчас вы лично сопроводите нас в лучшие комнаты. Завтрак подадите через 10 минут. Я желаю апельсиновый фреш, панкейки с бананом и черносливом. Ваши проблемы с готовкой мне безразличны. Я заказываю блюдо, вы его предоставляете. И встаньте уже, наконец. Вам следует поприветствовать нас как должно». Она хмыкнула и предельно прозрачно намекнула. «Не в вашем положении проявлять к нам неуважение». Вот это самомнение. Если дамы высшего света столицы все такие, то лопат на них не напасешься. «Графиня, вы всегда хамите главам боярских родов? Или это мне так повезло?» Я иронично усмехнулась. «На все ваши просьбы мой ответ — нет. Что-то еще?» Лицо аристократки пошло красными пятнами. Сжав кулаки, она выплюнула. «Да что ты о себе возомнила, грязная потаскуха! Да я тебя ославлю на всю империю! Сдохнешь со своим ублюдком в нищете!» С фантазией у местных аристократок явные проблемы. Любящая матушка грозила тем же самым. Пора закругляться. Графинячий перформанс начал утомлять. Встав с дивана, я направилась к разгневанной гостье. Остановившись в паре шагов, негромко сказала. «Если дорожите своей жизнью, Анастасия Павловна, то не стоит дергать смерть за усы». И нарочито зловеще улыбнулась. Бестужева стремительно побледнела, в глазах появился страх. Вдруг она резко повернулась к боярине Силантьевой. «Ирина, это ты уговорила меня сюда приехать. Я бросила все дела в столице. А что взамен? Вместо отдыха выслушиваю угрозы. Ни на секунду здесь больше не останусь». Круто развернувшись, перепуганная дворянка пулей вылетела на улицу. «Попутного ветра». Усмехнувшись, я в ожидании посмотрела на боярыню. «Поведение Анастасии отвратительно. Право слово, не ожидала от нее такого». Силантьева изобразила возмущение. «Да ладно, почему-то я уверена в обратном». «Ирина Владимировна, сожалею, но мое время ограничено», поторопила я аристократку ледяным тоном. «Александра, я вас так понимаю, сама замужем за главой боярского рода. Ни минутки свободной у супруга нет. Весь в делах да заботах». Боярыня сокрушенно вздохнула. «Не стану вас задерживать. У главы боярского рода Силантьевых к вам есть деловое предложение». Увы, подробностей он не сообщил, лишь заверил, что подобного вам никто не сделает. «Сегодня вечером мой супруг прибудет во Владимир специально для встречи с вами. Понимаю, что наше с вами знакомство не задалось, и все же очень надеюсь, что неадекватное поведение графини Бестужевой не станет препятствием для совместного ужина двух глав боярских родов. В какое время вам удобно? Возможно, вы отдаете предпочтение какому-то конкретному ресторану?» Оба-на, а боярыня-то отлично переобувается в воздухе. Ни слова о том, что желала потусить в санатории и требовала, чтобы ее встретили. Прямо ангел во плоти. И приехала-то она из самой столицы исключительно для того, чтобы лично передать просьбу главы своего рода. Вопрос. Что такого этакого мне желает предложить Силантьев? «Через дорогу находится одна из гостиниц Боголюбских», — произнесла я задумчиво. «Как правило, там останавливаются обеспеченные аристократы. Предлагаю провести деловой ужин в ресторане этой гостиницы. Мне удобно в 19 часов. Разумеется, приеду в сопровождении юриста». «Отлично», — боярыня расплылась в улыбке. «Не стану вас больше задерживать. До вечера». Взяв со стойки ресепшн свой редикюль, Ирина Владимировна покинула здание. Усевшись опять на диван, я вытянула ноги, прикрыла глаза. Где-то внутри зашевелилась тревога. Ресторан — публичное место. И тут я со своим беременным животом. Вот оно мне надо — терпеть косые взгляды. Впрочем, в один прекрасный день все одно столкнусь с массовым осуждением аристократов. Так что буду считать этот ужин репетицией перед свадьбой Кони. Встав, я решительно направилась в помещение для персонала. При моем появлении Маргарита вскочила со стула. Грозно нахмурившись, она сердито заявила. «Графиня Бестужева не имела права разговаривать с вами в таком тоне». «Проехали». Я поморщилась, жестом предложила женщине сесть. Устроившись вместе с ней за столом, сообщила. «Нам с тобой предстоит сложный день. Теперь ты не администратор, но директор санатория. Сегодня из кадрового агентства должны прислать двух сотрудников, администратора и охранника. Завтра-послезавтра у нас будут первые клиенты. Слушаю твои предложения». Это же время. Москва. Особняк Силантьевых. Начальник службы безопасности боярского рода Силантьевых вошел в гостиную. Подойдя к сидящему в кресле боярину, доложил. Ирина Владимировна покинула гостевой дом Заря. «Наконец-то!» — недовольно буркнул Олег Олегович. «Давай, вещай, Андрюша. Как все прошло? Ведьма сильно бушевала?» «Отнюдь. Боярышня Апраксина продемонстрировала великолепный контроль эмоций. Как вы и предполагали, графиня Бестужева вела себя в привычной манере. Хамила, грубила, требовала и угрожала. Апраксина сохранила хладнокровие и лишь слегка припугнула Анастасию Павловну. Рекомендовала ей не дергать смерть за усы. Графиня перепугалась, обвинила в неудавшемся отдыхе вашу супругу и ретировалась. Моего балбеса ведьма наказала за хамство, а тут сдержалась от применения дара», — с удивлением отметил Силантьев. «Вопрос, почему? Может, беременная незамужняя девка просто ненавидит мужчин? Ты узнал, за что она своего отчима так крепко приложила? Работаем в этом направлении». «Ладно, давай дальше». Во время конфликта в гостевом доме Ирина Владимировна проявила похвальную осторожность. Прогибать под себя серебряную ведьму не рискнула. Ваше предложение поужинать передала. Апраксина ответила согласием. Известила, что придет с юристом. Ужин состоится сегодня в 19 часов в ресторане гостиницы Боголюбских. «Сегодня? Ты не перепутал?» — не поверил озадаченный Силантьев. «Никак нет», — уверенно ответил Андрей и пояснил. Время и место встречи назначила Апраксина. А вот то, что ужин состоится сегодня, сообщила ей Ирина Владимировна. «Предполагаю, что перенос встречи на сегодня — это маленькая месть вашей супруги. Она на вас крайне сердита». «Кто бы сомневался?» Силантьев гоготнул, небрежно заметил. «Поорет да перестанет, не впервой. И все же, сразу же, как боярыня вернется, верни ей на шубу пуговицу. Узнай, что вместо нее следящий артефакт, одним колье я не отделаюсь. Сплошные траты с этими женщинами». Он сокрушенно вздохнул. Помолчав, спросил. «Что с рудником Апраксиных?» Информация подтвердилась. Наш прикормленный архимаг действительно настоял на проведении проверки аномальной зоны близ рудника. Обследование проведут сегодня во второй половине дня. До встречи с серебряной ведьмой я предоставлю вам результаты. Безопасник остро глянул на господина из-под бровей. «Подозреваешь, что придворный архимаг решил нас кинуть?» Силантьев скептически хмыкнул. Воин отрицательно покачал головой. «Едва ли. Евгений Викторович, как и прежде, живет на широкую ногу. Решил прикупить домик на побережье Испании. Задаток внес. Скоро сделка. А на счету кот наплакал. Он прекрасно знает, что вас интересует исключительно результат. Вероятно, поэтому и развил бурную деятельность, не уведомляя вас. Но вы правы. Я действительно обеспокоен. Буквально полчаса назад мне донесли, что спецы из тайной канцелярии перешерстили дворцовый архив. Их интересовали договора за период работы придворного архимага». «У спецслужбы на меня что-то есть?» — Силантьев напрягся. «Маловероятно. К старым договорам сложно подкопаться. С юридической точки зрения там все чисто. Но раз Евгений Викторович попал в поле зрения тайной канцелярии, то наверняка под плотным колпаком». «А вот это плохо. Очень плохо». Боярин недовольно цокнул и глубоко задумался. через несколько минут объявил. «Как только узнаешь результаты проверки аномалии, сразу же доложишь. Если Архимаг изъявит желание со мной встретиться или пообщаться по телефону, я занят». «Ставим работу с ним на долгую паузу?» Боярин неожиданно громко чихнул. «Вот именно», — пробормотал он, доставая из кармана платок. Как только глава рода привел себя в порядок, начальник службы безопасности сухо доложил. «Олег Олегович, моя версия, что боярышня Апраксина понесла от кого-то из студентов, оказалась несостоятельной. Вне сомнений, зачатие произошло задолго до появления серебряной ведьмы в военной академии. Скорее всего, она забеременела в тот период, когда проходила обучение в пансионате мадам Тюссо». «С чего вдруг такой вывод?» — усомнился боярин. «Ваша супруга расстегнула шубку, и в основном я слушал разговоры. Но один раз боярышня все же попала в поле зрения. У нее вот такой живот!» Воин на себе показал размеры. «Неожиданно!» — с изумлением пробормотал Силантьев и глубокомысленно продолжил. «Выходит, пока могла, ведьма скрывала свою беременность. Вполне логично в ее ситуации». «Скорее всего», — согласился безопасник. «Если желаете, могу лично съездить к Троекуровой в психбольницу. Расспрошу, почему она решила провести анализ крови Апраксиной на беременность». «Не вижу в этом смысла», — отмахнулся боярин и с сарказмом осведомился. «Как думаешь, боярышню соблазнил смазливый дворник, подсобный рабочий или залетный красавчик расстарался?» Начальник службы безопасности неопределенно пожал плечами. «Сегодня же отправлю в пансионат своего человека. Как только появятся новости, сообщу». «Угу», — промычал Силантьев, явно размышляя уже о чем-то другом. Спохватившись, распорядился. «Сообщи нашему некроманту, что сегодня понадобится. Пойду во Владимир туманным тоннелем. Ступай, позже позову». «Слушаюсь». Воин бесшумно удалился. Спустя несколько минут уединение главы рода Силантьевых прервал дворецкий. Приблизившись к господину, он отчего-то шепотом сообщил. «Олег Олегович, вам звонит Ирина Владимировна». «Злая?» Боярин, понимающе ухмыльнулся. Встав из кресла, подошел к стойке с телефоном. Сняв трубку, проворковал. «Слушаю тебя, дорогая». «Олег, да как ты мог? Ты же знал, что нет там никакого санатория. В жизни тебе этой подставы не прощу». Скривившись от вопля разъяренной женщины, Олег Олегович отодвинул динамик от уха. Голос боярыни превратился в нечленораздельное бормотание. Дождавшись, когда жена замолчит, осведомился. «Выговорилась?» «Да», — рявкнула разобиженная Ирина Владимировна. «А теперь рассказывай, как все прошло?»